Глава 12. Это ни с чем не спутать. Его уже накрывало один раз таким. Кажется, что земля уходит из-под ног, и кажется, ветер какой-то неслыханной силы. И пыль с песком такая, что только глаза береги. Он валится на землю в падении, как успел, сам не понял, захлопывая забрало. Упал, накрылся щитом, и тут же по щиту забарабанили камни и куски сухого грунта. Снаряд, который летит в тебя, ты никогда не услышишь. И становится тихо. Только в коммутаторе голос взводного. «Раненые!» Наверху бахнул, Аким узнает голос Серегина. «К нам во враг не залетел!» Аким ждет ответа. Слава богу, никто не отвечает. Пронесло. Но это только начало. Значит, Серегин прав, раненых нет. «Уходим!» — кричит в коммутаторе командир. «Все, все уходим! Бегом, казаки!» Саблин вскакивает, случайно поднимает голову, и камера выносит ему на панораму картину. Оседает пыль. Еще песок летит с неба, с мелкими комками земли, а гранатометчики так и сидят у пускового стола. Первый номер не отрывается от прицела. Казаки уже бегут прочь по оврагу, Саблин тоже пошел, но оборачивается, смотрит на них. И тут новый удар. Аким опять падает, но на этот раз снаряд попал чуть дальше оврага. «Уходим!» — уже с надрывом орёт прапорщик Михеенко. «Теренчук, Хайрулин, бросайте все, убегайте!» Казаки бегут на север. «Есть!» — вдруг радостно сообщает Теренчук, разгибаясь наконец у пускового стола. «Накрытие!» Они с Хайрулиным начинают снимать стол, но взводный орёт на них. «Бросьте его! Прыгайте оттуда! Бегом! Бегом!» «Бегите, дураки!» — орёт урядник Носов. «Вилка! Сейчас накроют!» Аким сам уже бежит. Но у него опять заедает левое колено. Бежит, хромает. «Да скорее идёт быстро! Разве с неисправным коленом? Побегаешь!» И опять удар. Взрывная волна догоняет его. Щит у него висит на спине, так его она толкает в щит. Он летит вперед, дробовик теряет, мимо него в пыли и песке пролетают казаки. «Живы!» — орет взводный. «Жив!» — отзывается Хайрулин. «Живо, живо!» — отзывается Теренчук. Саблин чувствует себя нормально, говорит в коммутатор. «Жив!» Снова встает и ищет оружие. А дробовик песком присыпало. «В темноте попробуй, найди!» Его быстро догоняют гранатометчики. «Чего ты?» — орёт на него Теренчук. «Беги!» «Сейчас!» — отзывается Аким. Шарит руками в пыли. Не было такого, чтобы он оружие терял. «Уходите!» — уже едва ли не с истерикой кричит взводный. «Быстрее!» Саблин оружие находит, вскакивает, бежит, хромает вслед убегающим, изо всех сил бежит, а за спиной снова ухает взрыв. Но далеко. Только горячий воздух его догоняет с песком. Он не останавливается. Снова бьет в землю снаряд уже ближе, но волна не сбивает его с ног. Большой осколок зло шурша пролетает мимо. Глухо впивается в песчаную стену оврага. Близко пролетел. Он продолжает бежать вслед за своими сослуживцами. А за спиной опять поднимается фонтан из грунта. И опять. Пристрелялись артиллеристы. Каждый новый снаряд точно залетает во враг. Но это все уже там, далеко за спиной. Когда сил бежать уже нет, он переходит на шаг. Он идет последним. Все его ждут, привалившись к стенам оврага, только взводный стоит. «Ранен?» — спрашивает он. «Да нет, вроде». «А какого хрена копался там в песке, чего дожидался?» «Дробовик уронил», — говорит Саблин. «Дурень!» — невесело вздыхает урядник Носов. «А чего хромал?» — продолжает прапорщик. «Колено барахлит», — говорит Аким, понимая, как глупо это звучит, он решает объяснить. «Ходил к технику, вроде все нормально, а как нагрузку дашь, так мотор не тянет». «Ах и дурак ты, Саблин», — говорит взводный, но без злобы. «А взрывы все рвут и рвут землю во враге». Прапорщик смотрит в ту сторону и командует. «Поднимаемся, казаки!» «Вал к нам идет! На север отойдем! К нашим!» Взвод отступает к своим. Все целы, кроме двух, что были ранены в самом начале дела. Для взводного это главное. А взрывы все рвут и рвут овраг за их спинами. Но это уже далеко. Даже если и долетит осколок какой, так уже на излете будет. Брони ему не пробить. Едва уселись, чтобы дух перевести после долгого бега, воду достали, как приехал сотник Короткович. Спрыгнул с БТРа. Летит к казакам так, что все сервомоторы пищат. Даже в темноте ясно, что злой как черт. Казаки встают, строятся. «Прапорщик!» — орёт сотник. «Здесь, господин сотник!» — вперёд выходит комвзвода Михеенко. «Причина отступления! Почему отошли с исходных?» Вывел взвод из-под удара артиллерии противника. Михеенко даже рукой указал себе за спину. Там, вдалеке, на юге, всё ещё били тяжёлые снаряды, перекапывая овраг. «Это ещё по нам молотят!» — продолжает прапорщик. Тут подъехал еще подсотенный Колышев, тоже встал в стойку рядом с Коротковичем и с этой издевочкой интересуется. «И как далеко вы собираетесь выводить вверенный вам взвод из-под обстрела? До родной станицы надеетесь довести?» «Никак нет», — невесело отвечает прапорщик. «Задание выполнили?» — не унимается сотник. «Уничтожили 3 турели», — оживился Михеенко, «и отступили из-за высокой плотности огня». 2 турели, говорит, вернее, орёт Короткович. 3, не соглашается Михеенко. 2, снова вступает подсотенный. 1 турель была макетом, даже этого вы не знаете, прапорщик. Михеенко молчит. А почему так долго шли? Не успокаивается сотник. Где прохлаждались? Никак нет, не прохлаждались. По ходу движения обезвредили 22 мины и 6 фугасов, говорит Михеенко, уже и сам тон повышая. Весь овраг, сплошные мины. Конечно. Обидно взводу такое слышать. Прохлаждались. За время такого прохлаждения 2 бойцов потеряли, да 2 турели сожгли, даже если подсотник Колышев прав. Возвращайтесь на исходные, уже понижая тон, говорит Короткович. Немедленно. «Разрешите обратиться, господин сотник?» — влезает в разговор Теренчук. «Говорите», — разрешает сотник. «Мы вернулись, потому что миной пусковой стол разбило. За столом пришли». «Врет». «И ни одной гранаты не осталось», — без разрешения добавляет Хайрулин. «Все постреляли. И что нам во враге без гранаты стола делать?» «Хайрулин!» — тут же ощетинился Колышев. «Устав читали? Помните раздел про разговоры в строю?» «Так точно», — отвечает Тимофей Хайрулин. Замолкает. «Товарищ подсотенный», — официально произносит сотник, «выдайте взводу новый пусковой стол и гранаты и проследите, чтобы они незамедлительно вернулись на исходные позиции. Скоро начнется 2-я атака. До начала атаки взвод должен быть на месте». «Будет исполнено, товарищ сотник», — отвечает Колышев. Сотник залазит на БТР и уезжает, а недовольный подсотенный берет несколько казаков и едет с ними получать новый стол и боекомплект. Саблин едет среди них. Бойцы штурмовой группы понесут гранаты. Как всегда, не привыкать. Ну, так хоть покурить на броне успеет, прежде чем набросают ему в рюкзак тяжеленного железа. Взвод торопится. Там, на западе, в 1500 метрах от оврага, снова на исходные выходят части армейцев и казаков. Готовятся к броску вверх по склону. Противник сорвал атаку. Отогнал части с исходных, но при этом засветил оборону. Дислокацию своих батарей, показал первый ряд траншей, прошелся снарядами и минами по своим минным полям. А еще Аким видел, когда забирал тяжелые и длинные гранаты с грузовика, как на уже подготовленные площадки заезжали самоходки-гиацинты. Снайперски точные 152-мм орудия с дорогими корректируемыми снарядами. Это для артиллерии противника. И батарею тяжелых минометов тоже видел, как прислуга суетится вокруг них, быстро окапывается, ставят радары контрстрельбы и разгружают тяжелые ящики с минами. сомнений быть не могло. Атака на высоту, на каменный гребень будет обязательно. И 4-му взводу 2-й сотни 2-го пластунского казачьего полка в этой атаке отводится важная роль. Казаки понимали это и спешили. За промедление и по шапке получить недолго. А у Саблина левое колено не докручивает. Не разгибается до конца. Хорошо, что он последний идет. Не мешает другим. Но и последний отставать не должен. Противоминная дистанция 7 метров. Так в уставе записано. Не больше и не меньше. А попробуй, успей за всеми, если левая нога в песок и пыль чуть не по колено уходит. А чтобы вытащить ее, нужно усилия приложить. А мотор не тянет, приходится самому. У Акима в глазах от напряжения темнеет. Каждый шаг как последний. Отставать нельзя. Надо же дураком таким быть. Правильно его взводный обозвал. Нужно было у техника новое колено просить, а не дал бы, так к сотнику идти. Подлец, техник говорил, не вижу неисправности. Все работает. Постеснялся с ним ругаться. Вот и мучайся сам теперь. Рви жилы. Винить больше некого. Надо взводному сказать, что отстану, думаю таким. Если потом до сотника дойдет и заставят рапорт писать, напишу, что неисправность колена получена сегодня в результате обстрела. И тут по цепи идет сигнал «Стой». Впереди идущий поднимает правую руку. Слава богу, хоть постоять, отдышаться. Аким открывает забрало, пьет воду. Ночь не жарко. Погода отличная. Красота. Дальше вроде взвод не идет. Казаки скидывают тяжелые ранцы на землю. Работать будут тут. Еще раз. Слава богу. Пулеметчики тащат пулемет к краю обрыва, распаковывают, рвут пластиковую обертку, достают ленты. Первый номер. Саша Каштенков выглядывает из оврага, прикидывает угол. Темень. Мало что видно, но он говорит своим номерам, где копать. И гранатометчики готовятся. Тащат стол, копают ему гнездо в стене обрыва. Почти все казаки достают лопаты.